стал. Когда они проехали, я отпряг мула, повесил цепи на плуг и пошел за ними. Они сидели на повозке у края дамбы. Анс сидел и смотрел на мост, а видны были только его концы, потому что середина провисла в воду. Смотрел так, как будто все время думал, что люди врут и мост не залило, но и надеялся все время, что это правда. Как бы с приятным удивлением смотрел и жевал губами, сидя на повозке в воскресных штанах, выглядел вроде лошади, которую нарядили, а не почистили. Не знаю. Мальчик смотрел на середину моста, где над ним проплывали бревна и всякая всячина. Мост дрожал и шатался, словно вот-вот развалится, а он смотрел большими глазами, как будто сидел в цирке. И сестра его. Когда я подошел, она на меня оглянулась, глаза загорелись сердито, словно я собрался ее потрогать. Потом поглядела на Анса, а потом опять на воду. Она почти залила дамбу с обеих сторон. Земля скрылась, кроме языка перед мостом. И если не знать, как раньше выглядела дорога и мост, ни за что не скажешь, где была река, а где земля. Только желтая муть и дамба шириной в сабушок ножа. И мы сидели перед ней, кто на повозке, кто на коне, кто на муле. Даррелл смотрел на меня, а потом Кеш обернулся и посмотрел с таким выражением, как в тот вечер, будто примерял в уме к ней доски, прикидывал длину, а тебя не спрашивал, что ты думаешь, и как бы даже не собирался слушать, если вдруг сам захочешь сказать, но на самом-то деле слушал. Джул не шевелился, он сидел на коне, чуть подавшись вперед, а лицо у него было такое же, как вчера, когда они с Даррелом проезжали мимо моего дома, возвращались за ней. «Если бы его не залило, мы бы могли переехать», — говорит Анс. «Переехали бы на ту сторону». Иногда через затор протискивалось бревно и, поворачиваясь, плыло дальше, а мы наблюдали, как оно подплывает к тому месту, где был брод. Оно задерживалось, вставало поперек течения, на секунду высовывалось из воды, и поэтому ты догадывался, что брод был здесь. «Ничего не значит», — я говорю. «Может быть, там намыло зыбучего песку. Мы наблюдаем за бревном». Девушка опять смотрит на меня. «А Уитфилд там переправился», — говорит она. «Верхом», — отвечаю, — «и 3 дня назад. С тех пор на 1,5 метра поднялась». «Если бы мост не закрыло», — говорит Анс. Бревно высовывается и плывет дальше, много ссоры и пены, и слышно воду. «А его закрыло», — говорит Анс. Кеш говорит: «Если осторожно, то можно перебраться по доскам и бревнам». «Но перенести уж ничего не сможешь», — говорю я. «И кто его знает, может, только ступишь, вся эта свалка тоже тронется. Как думаешь, Даррелл?» Он смотрит на меня, ничего не говорит, только смотрит чудными глазами. Из-за этого взгляда люди о нем и судачат. Я всегда говорю, не в том дело, что он выкинул или сказал, или еще чего-нибудь, а в том, как он на тебя смотрит. Вроде внутрь к тебе залез. Вроде смотришь на себя и на свои дела его глазами. Снова чувствую, что девушка взглянула на меня так, словно я собираюсь ее потрогать. Она говорит что-то Ансу. «Уитфилд», — говорит она. «Я дал ей обещание перед Господом», — Анс говорит. «Я думаю, беспокоиться не надо». Но не трогается с места. Мы сидим над водой, еще одно бревно выбирается из затора и плывет вниз. Мы наблюдаем, как оно застревает и медленно поворачивается там, где был брод, потом плывет дальше. «Может, завтра к вечеру спадать начнет», — говорю я. «Потерпели бы еще день». Тут Джул поворачивается на коне, до сих пор он не шевелился, а сейчас поворачивается и смотрит на меня. Лицо у него как бы с зеленцой, потом делается красным, потом опять зеленеет. «Иди отсюда, к чертовой матери», — говорит он. «Паши там, какого черта ты за нами таскаешься?» «Я ничего плохого не хотел сказать». «Замолчи, Джул», — говорит Кэш. Джул опять смотрит на воду, желваки вздулись, лицо то красное, то зеленое, то красное. «Ну, немного погодя», — говорит Кеш, — «что делать собираешься?» Анс не отвечает, сидит, сгорбившись, жует губами. «Если бы не залило, могли бы переехать», — говорит он. «Поехали», — говорит Джул и трогается с места. «Погоди», — говорит Кеш. Он смотрит на мост, мы смотрим на Кеша, все, кроме Анса и дочки. Они глядят на воду. «Дьюи, Делл, Вардаман и папа, вы идите пешком по мосту», — говорит Кеш. «Вернон может их проводить», — говорит Джул. «А мы пристегнем его мула перед нашими». «Моего мула ты в воду не поведешь», — говорю я. Джул смотрит на меня, глаза как осколки тарелки. «Я плачу тебе за мула. Прямо сейчас покупаю». «Мой мул в воду не пойдет», — говорю я. «Джул с конем своим идет», — говорит Дарл. «Почему ты за мула боишься, Вернон?» «Замолчи, Дарл», — говорит Кеш. «И ты, Джул, оба замолчите». «Мой мул в воду не пойдет», — говорю я.